Глава вторая. Россия, недалекое будущее. Ну, все, поели, теперь можно и поиграть. Кирилл домыл последнюю тарелку, поставил ее в сушилку над раковиной и привычно оглядел кухню. Вроде все прибрал. Порядок в танковых войсках, как говорится. Даже ненавистный доставучий сержант Юркевич, пожалуй, удовлетворился бы. Урод. Смешно. Но до армии парень и помыслить не мог, что после еды будет сразу мыть посуду и даже, страшно сказать, протирать кухонный стол. А уж о том, что станет самостоятельно готовить, скажи ему кто нечто подобное раньше, высмеял бы, наверное. Зачем, если есть мама-домохозяйка и сестрица, младше его всего-то на пару лет, а уборка квартиры? Ох! Сколько скандалов происходило в той доармейской жизни. И по поводу бесконечных крошек, разбросанной одежды в его комнате. И по поводу нежелания помогать в уборке квартиры. Да мало ли. А вот поди ты. Всего-то 2 года в камуфляже до берцах и вправились мозги. Нормальным человеком, если терминологией сержанта Юркевича оперировать, стал. Или, может... Так на него повлияло наличие новоприобретенной самостоятельной же площади, где, хошь не хошь, а нужно заниматься хозяйством. Как бы там ни было, но вернулся Кирилл и вправду другим человеком. Школьные друзья-товарищи, из которых, по иронии судьбы и давших денег на откос родителей, никто не попал под призыв, отсеялись как-то сразу и навсегда. Точнее, он сам их отсеял. Не из-за каких-то высоких соображений или глупой юношеской обиды. Что вы? Просто Кириллу вдруг стало с ними неинтересно. Постоянной девчонки у него до армии не случилось, как он теперь понимал, к превеликому счастью. Поскольку на всю жизнь запомнил, как матерился начмедслужбы, вынимая из петли повесившегося парня из их взвода, получившего классическую смс-ку в духе «Прости, ждать не буду, больше не пиши». Зависать в инетах, сжигая нарисованные вражеские танчики и пополняя боезапас и топливо на бездонных базах, тоже стало неинтересно и даже скучно. И в самом деле, какой в этом прикол, когда он сам управлял 50-тонной машиной, будучи одним из лучших мехводов, прошедших ВТ-07-208. Иначе говоря, 44-й гвардейский орденоносный танковый полк имени Сухэ Батора. Да и стрелял неплохо, поскольку ко времени его срочки в армии уже ввели обязательное обучение по курсу «Полная взаимозаменяемость членов экипажа в боевых условиях». Да и что там особенно учиться, когда у 95-го полностью автоматизированный процесс заряжания и бортовой баллистический компьютер наведения 5-го поколения? А как иначе? Если весь экипаж, аж 2 человека, водила да командир. Ну, а что такое выстрел из гладкоствольной пушечки калибром всего каких-то 152 мм, этого он уж и вовсе до конца жизни не забудет. Развлекались на полигоне, было дело. Армейский ящик от ДМ-11 у среза ствола ставили, когда танк стрельбы из капонира отрабатывал. Ствол примерно на метр выше располагался. Добротный такой ящик, из 1,5-сантиметровых досок на металлических уголках и щеколдах. Одни щепочки остались, а уголки и вовсе не нашли. Вот и получилось, что прошлая жизнь дембельнувшегося танкиста Кирилла Иванова как-то не сильно и тянула. Когда отец предложил поступать в МГТУ имени Баумана, парень не спорил, испытав колебания лишь один раз при подаче документов. Никак не мог выбрать между факультетом робототехники и информатики и систем управления, все-таки отдав предпочтение второму. Не то чтобы пошел стопами отца, как некогда говорилось, просто решил, что там ему будет поинтереснее. Поступил с первой попытки и безо всякого блата. Сдав экзамены пусть и не блестяще, но все же набрав проходной в том году балл. Да и льготы, как отслужившему срочную службу, свою роль сыграли. Учился, так сказать. Как уже говорилось, типичный середнячок, из которых в итоге и получаются крепкие специалисты своего дела. По крайней мере, сессии сдавал без хвостов, В деканат приходил не по вызову строгого владыки факультета, а исключительно по своим студенческим делам, бухим со скамьи на лекции не падал, степуху по причине неуспеваемости ни разу не терял, ну и так далее. Познакомился с Ленкой, миловидной студенточкой с параллельного, встречался, ну, то есть встречается. О свадьбе пока и речи не идет, разве что о возможном совместном проживании. Ну а дальше? Кто его знает? Короче говоря, самая обычная история самого обычного парня, отличавшегося от сверстников разве что тем, что никогда не курил, да и к алкоголю равнодушен, даже на шумных студенческих вечеринках предпочитая бокал другой хорошего пива. А потом Саныч предложил поиграть в новую игру. Кирилл вытащил из холодильника бутылочку светлого чешского, пока готовил обед, как раз успела остыть до требуемой кондиции. Свернул пробку и сделал приличный глоток. Интересно, что это его на воспоминания вдруг поробило? Стареет, видимо. Фыркнув последние мысли, Кирилл отправился в комнату. Верный комп мирно урчал под столом. Здоровенный. Отцовский подарок на прошлый день рождения. Плоский монитор занавесился стандартной заставкой из набора неизбежной, как дембель восьмой винды. Девятку, вышедшую год назад, Кирилл терпеть не мог, пользуясь проверенной старенькой моськой 013 года. Сделав еще глоток, парень опустился в кресло. Встроенная в рамку монитора веб-камера узнала хозяина, и экран приветливо засветился, высветив заставку рабочего стола. Родной Т-95, кто бы сомневался, танкист – это навсегда. Это, как говорилось в одном вовсе уж старом фильме, не профессия, а половая ориентация, с наведенной в камеру пушкой. Допивая пиво, неторопливо проверил почту, пробежался по новостным порталам. За прошедшие сутки ничего в мире радикально не изменилось. Ближний Восток вяло бурлил, варясь в собственном соку, под неусыпным надзором мирового оплота демократии, омываемого двумя океанами. Европа без особой паники переживала очередной технический дефолт. Япония торжественно рапортовала о завершении нового этапа комплексной программы ликвидации ядерной катастрофы 2011 года. «Приврали, конечно», – отметил Кирилл без особого интереса. «Вон янкисы на своем Три-Майл-Айленде при гораздо меньшем разрушении зоны почти 15 лет провозились. Китай, как водится, молчал. Родная же держава, вкупе с прилегающими бывшими союзными республиками, к счастью, тоже ничем особенно катастрофическим за истекшие сутки не отметилось. Очередная автомобильная авария с участием губернаторского кортежа, горящая тайга под Красноярском, разбившийся во время учебного полета старенький МиГ-31, пилоты успели катапультироваться, еще один теракт бесчеловеческих жертв на Северном Кавказе. Все привычно и, увы, очень грустно. Позитивом новостная лента явно порадовать не могла. Разве что сообщением о том, что астрономы в очередной раз обнаружили в космосе планету, по их мнению, очень похожую на Землю. Учитывая, что возможности добраться до нее не имелось даже чисто теоретически, позитивной новость тоже могла считаться с большой натяжкой. Рутина, одним словом. Телевизор в квартире хоть и присутствовал, и не самый плохой, но включался исключительно во время крупных футбольных матчей. Ну, или когда Ленка изъявляла желание посмотреть какой-нибудь фильм по каналу «Ностальгия». Девушка любила старые фильмы. Или на DVD. Причина столь слабого внимания к зомби-ящику была проста, как дважды два. Просматривая сетевые новости, можно хотя бы выбирать, смотреть видеоролики или нет. Телевидение же подобного выбора не предлагало. Ладно, раз ничего особенно страшного в мире не произошло, можно спокойно вернуться в ставший привычным, а где-то даже и родным, виртуальный мир, в котором тоже идет бесконечная война, но нет ни исламских террористов, ни бомбящей мирные города демократической авиации НАТО, ни вошедшего в фазу стабилизации экономического кризиса, ни разгоняемой опоном, ни системной оппозиции. Кирилл отнес на кухню опустевшую бутылку и, вернувшись в комнату, вошел в игру. Надевать перчатки откровенно поленился. Сытный обед и пиво сделали свое дело, так что воспользовался той самой морально устаревшей мышью. Развернулось главное меню, предлагающая выбрать дату, тип танка и место боевых действий. Почти не задумавшись, парень выбрал зиму 41-го. Так уж вышло, что раньше он от чего-то все время воевал исключительно летом, с одним и тем же результатом. Так, может, зимой повезет больше. Просмотрев предлагаемые варианты, выбрал битву за Москву, Калининское направление, декабрь. Поколебавшись между КВ и 34-кой, все-таки остановился на последней. Развернувшаяся менюшка второго уровня предложила определиться с типом танка. На выбор были машины производства СТЗ, Харьковского завода номер 183 и несколько сормовских уродцев с бензиновым двигателем М17. Просмотрев весь список, Кирилл с удивлением обнаружил даже два танка с пушкой Л-11, выпущенных Харьковским заводом еще в 1940 году, чему немало и удивился. Ничего себе! Получается, к зиме 41-го эти машины еще воевали? Впрочем, за месяц игры он уже научился доверять предлагаемой танковым клубам информации. Проверял, чего уж там. Если сказано, что эти 34-ки воевали на Калининском фронте, значит, так оно и есть. Ну, то бишь, было 70 с лишним годков назад. Выбрав танк, знакомый по прошлым играм Т-34 сталинградского производства, Кирилл уже привычно замер, дожидаясь, пока программа выведет на монитор историческую справку и задание. Именно в таком порядке. Ага, пока геймер не изучит описание боя или войсковой операции, в которой собирается участвовать, в игру он не войдет. Вот такой своеобразный исторический ликбез. Хочешь рубиться в игрулю с эффектом ПП? Изволь проштудировать предлагаемую программой историческую справку. Кирилла эта особенность ТК нисколечко не напрягала. Историю он любил, да и осознание того, что он пытается переиграть реальный эпизод той страшной войны, лишь подогревало боевой азарт. Ну а вдруг, да и сможет. Вдруг, да его танк с номером, ну допустим, 125, в реальности сгоревший от прямого попадания в подмосковных лесах, сумеет уцелеть и дойти до, ну не до Берлина, конечно, ну хоть дожить до 42-го. Шансы, безусловно, малы, поскольку игра воссоздавала реальную историческую обстановку вплоть до мелочей, температуры за бортом и высоты снега, действия вражеской авиации и запаздывания тылового снабжения, но... А вот играть он сегодня, пожалуй, станет за командира наводчика. Хватит уже сидеть за рычагами, наблюдая в триплексе привычное мельтешение земли и неба. Отчаянно хотелось самостоятельно засадить фрицу болванку в борт или окучить осколочно-фугасным какой-нибудь окоп или огневую точку. Закончив читать, парень ответил на контрольный вопрос, фамилия командующего армией, в состав которой входит ваш танк. Варианты ответа – Рыбалко, Рокоссовский, Бирюзов. И нажал продолжить. Интерфейс игры снова изменился, выведя на экран сугубо тактические данные. Состав экипажа, вплоть до личных дел танкистов, просматривать которые Кирилл откровенно ленился. Загрузка ГСМ и боекомплектом, изношенность моторесурса, краткая боевая сводка за последний час, погода на день и час игры, новости с фронтов. Внизу экрана заманчиво мерцала виртуальная клавиша «Вступить в бой». Всего лишь набор пикселей, на которые нужно навести курсор и нажать «Ввод». И новая маленькая жизнь, как пел кто-то из древних бардов. Маленькая жизнь для него, геймера с ником Кир подчеркивание 007. И реальная жизнь для его аватара, сержанта Василия Крашенникова, в реальной истории оборванная попавшей в борт немецкой болванкой. Кирилл вздохнул, натягивая перчатки и шлем, и вошел в игру. Короткий миг перехода, когда сознание переносится в разум аватара, подчиняя его себе, заполняя, словно вода, пустой сосуд. Или ассоциируясь с ним, если говорить совсем уж по-умному. Ощущение и не передать, просто не хватит слов. В некое нефиксируемое человеческим мозгом мгновение ты, оставаясь самим собой, внезапно превращаешься в другого человека. Осознаешь себя и в то же время осознаешь и его. Знаешь прошлое своего аватара, адекватно воспринимаешь его настоящее. Самое сложное – первый миг, когда вместо привычной тишины и запахов родной квартиры на тебя обрушивается водопад ощущений виртуального героя. Запах отработанной соляры и горячего металла, тухлая вонь сгоревшего кордита, тяжелый аромат давно немытого потного тела. Вместо привычного урчания кулера, оглушающая в первое мгновение какофония звуков, рев 500-сильного дизеля, грохот танковой пушки, клацанье затвора, лязг откатника и падающих на пол боевого отделения гильз. Мешок гильзоулавливателя прогорел еще в прошлом бою, теперь он это тоже знает. Торопливое тарахтение ДТ, звон рикошетирующих от брони пуль и осколков. Вместо мягкого кресла – жесткое сиденье под задницей. Вместо залитой солнечным светом комнаты – тускло-дымная полутьма боевого отделения и мутноватые стекла смотрового прибора или прицела. Помимо всего прочего, еще и запорошенные снегом. И главное в этот миг – успеть сориентироваться, переключиться, мгновенно отбросив принадлежащую его миру шелуху, перестав быть Кириллом Ивановым и став Василием Крашенниковым. Многим из геймеров, даже достаточно опытным, именно этого мгновения и не хватало, и они вылетали из игры, даже не успев ее начать. Калининский фронт. Декабрь 1941 года. Вражеский танк оказался куда ближе, нежели он ожидал. Угловатая, с кургузым стволом 75-мм пушки «четверка». Наспех вымазанная белилами, сквозь которые проглядывали пятна серой краски, ползла по изрытой взрывами целине, засыпанной сегодняшним снегом, до самой земли проминая узкими гусеницами свежий, не успевший еще слежаться снег. Несмотря на невысокую скорость, пехота заметно отстала, увязая в глубоком снегу и стараясь бежать по проторенным колеям, заодно прикрываясь корпусом машины от ведущегося со стороны вражеских позиций огня. Сколько до нее? 300 метров? 350? Да сколько б не было, блин! Борт ведь подставил, сука крашеная! Борт! Ну, сейчас мы ему! Бронебойный! Да быстрей же, быстрей! Сбоку и чуть позади негромко звякнул о край лотка унитарный выстрел, сочно клацнул смазанный замок затвора. «Готово!» – отрапортовался затыкающий. «Короткая! Огонь!» Последнюю команду он отдал самому себе, поскольку до появления на фронте Т-34-85 с его увеличенным на одного человека экипажем командир танка выполнял и функции наводчика. 34-ка плавно притормозила, механик выжил сцепление, однако полностью останавливаться не стал. Кирилл, или скорее Василий, аккуратно, словно на полигонных стрельбах, поймал силуэт вражеского панцира в перекрестье прицела, прикинув расстояние, чуть сместил марку, чтобы болванка ударила в борт пониже башни, и, сдавленно выдохнув, выжал спуск. Вслед за щелчком в наушниках оглушительно грохнула пушка, подсвеченный трассером снаряд унесся к цели. Успевший уже кое-чему научиться за неделю боев механик, не дожидаясь команды, рванул машину вперед, прекрасно понимая, что неподвижный танк не столько боевая единица, сколько братская могила для четверых. Кирилл не отрывался от обрезиненного налобника. Есть! Короткий высверк прямого попадания, и четверка сбросила ход, метров через пять и вовсе замерев на месте. И спустя долгую секунду, будто приняв окончательное решение, все-таки взорвалась. Он уже не раз видел подобное, и все равно никак не мог привыкнуть к этому одновременно и жуткому, и притягивающему зрелищу. Сначала вышибло люки и дверцы башни, затем сама башня, махнув на прощание куцым стволом, поднялась в воздух, нелепо кувыркнувшись куда-то за корпус. И спустя неизмеримо малое мгновение танк утонул в огненном облаке мощного взрыва. «Есть! Вот так тебе, падла! Размочили счет!» — выкрикнул, не сдержав эмоций. И добавил, припомнив старый фильм, «Горишь, Бубновый!» Одернув себя, рано радуешься, Кирилл торопливо осмотрелся. Бой они и вправду начали неплохо, но исключительно от того, то выломились в аккурат во фланг к атакующим нашим позиции фрицам. Случайно, если уж совсем честно выломились, опоздали они. И, вместо того, чтобы занять предписанные позиции до начала немецкой атаки, ухитрились попасть в самый ее разгар, Похоже, что и вовремя. По крайней мере, немцев их неожиданное нападение явно застало врасплох. Атакующие танки притормаживали, неуклюже разворачиваясь навстречу новой угрозе. Пехота залегла, укрываясь в глубоком снегу. Быстро немцы сообразили. Молодцы. А вот наши. Неужели у них нет хоть одной батареи ПТО под рукой? Ведь они, твари, сейчас на них отвлекутся и борта подставят. Бей, не хочу. Полкилометра до наших позиций. Самое то для противотанковой пушки, даже для 45-ки, не говоря уж о дивизионных ЗИС-3. Снова звякнуло-клацнуло. Заряжающий, не дожидаясь приказа, перезарядил орудие, отпихнув в сторону курящуюся дымом стреляную гильзу. Молодец, понимаешь, что к чему. Те, кто этого не понимал, до зимы просто не дожили, еще летом и ранней осенью переселившись в лучший мир. Дробно застучал курсовой пулемет. Радист тоже решил повоевать, хотя толку от этого, скорее всего, будет ноль. И далековато, и пехотинцев в снегу не особенно разглядишь, по крайней мере, с его места. В стороне взметнулся дымный султан снега, разлетели в сторону комья мерзлой земли. И тут же ударило еще дважды. Не факт, что стреляли именно по ним, но кто же поймет сумрачный тевтонский гений? Механик резко отвернул в сторону, и не ожидавший подобного маневра Кирилл ощутимо приложился плечом о массивный откатник. Зашипев от боли, парень выпрямился на жесткой сидушке, вновь приникая к прицелу. Похоже, за несколько минут боя успел отметиться и еще кто-то из их взвода. В полукилометре чадно дымилось нечто неопределяемое, изломанное слепой яростью детонации боекомплекта. Не то танк, не то самоходка. Сожгли ли кого из ребят, он не знал. 125-й вырвался вперед, а времени на оглядку, на все 360, просто не было. Бдзинг! По ушам оглушительно ударило. 28-тонная машина легонько вздрогнула всем своим могучим бронированным телом. Ого! Попали в них такие. Хорошо, в лобовую проекцию и, похоже, по касательной, но попали. Интересно, кто же это такой меткий? Секунду спустя до ушей донесся приглушенный броней и шлемофоном грохот. Прицел запорошило рукотворной метелью, поднятый близким, буквально в метре от лобовой брони разрывом. Точно, их прицельно гасят. Но кто? Кто? Конь в пальто, мрачно сообщил внутренний голос. Вперед, не судьба поглядеть. Ага, вон там, справа, видишь, смертничек. Подарочек под елочкой. Кирилл и на самом деле увидел. Танк стоял между двумя скособочившимися елками. Осыпавшийся слаб снег надежно замаскировал машину, превратив угловатую коробку ПЦ-4 в здоровенный сугроб. И по центру этого импровизированного сугроба вспыхнул огонек нового выстрела. «Сука!» – прошипел он себе под нос, самым краешком сознания отметив, что, похоже, начинает нервничать. «А это плохо!» Херово даже. Неврастенники и истерички в бою долго не живут. Суровый практицизм никто, знаете ли, не отменял. Танк ощутимо мотало, однако парень уже подвел марку прицела под вражий силуэт, прикинув в уме все необходимые поправки. Скомандовал механику. «Давай короткую через пять. Плавненько, как ты умеешь». И подумал про себя. 400 метров. Глупо промахнуться. Попаду, конечно, если только он не опередит. «Короткая!» — рявкнул мехвод, и танк снова притормозил. «Теперь главное — не спешить. Слиться с машиной, стать единым целым. Танк, он тоже живой, просто этого не знает, не осознает. Ему тоже не хочется умирать, а значит...» «Есть!» Перекрестие легло точнёхонько под погон башни. «Огонь!» Орудие грохотнуло, взметывая снег в радиусе 10 метров. Откат швырнул казенник назад. «Ходу, Семен, жми!» Приникнув к прицелу, Кирилл, по старой привычке закусив губу, отсчитывал в уме секунды. Ослепительно белая, видимая даже в дневном свете вспышка, сноп искр. «Попал!» «Пробитие? Нет?» «Да, мать вашу японскую, пробитие! 100 пудов! Пробитие!» Из башенного люка Кирилл не заметил, был ли тот раскрыт до того, или его распахнуло при попадании. Лениво, словно бы нехотя, выплеснулся клуб серого дыма. Один, другой. И будто прорвало невидимую плотину. Дым потемнел, повалил густо, страшно. Секунда, и корма танка окуталась жарким пламенем вспыхнувшего бензина. Еще одна, и из башенного люка выметнулся метра на три столб огня. Ого! Это куда же болванка угодила-то? Никак рикошетом во внутренний бак ушла? Ну, вот так где-то. Удовлетворенно хмыкнул парень. Остальные молчали. Мехвод занят своими рычагами. Заряжающий тянет из укладки новый выстрел. Радист упоенно лупит куда-то короткими очередями. Удушающий пахнет пороховыми газами. Какая система продувки ствола? Вы о чем? Не угореть бы. Хотя от двух выстрелов даже не смешно. Ну, кто на очереди? Кто еще хочет получить свое? Получить свое. Это откуда? Американизм какой-то, что ли? Или, может, Хайнлайн с его мобильной пехотой? Любил он в детстве эту книжку. Фильм по мотивам не любил, а вот книгу – да. Блин, что за чушь лезет в голову? Клацнуло. Снаряд в стволе. Отлично. А вот где остальные машины? Их никто не обогнал. Это понятно. Они изначально в авангарде шли. И все же. Такое ощущение, что стреляют в основном они и фрицы. Кирилл приник к перископу, разворачивая его назад. Ах, вон оно как. Два дымных костра посреди белого поля. Еще один танк, номера не разглядеть, застыл, отчего-то отвернув башню в сторону, едва ли не пушкой к корме. Люк распахнут. Пятая машина их взвода пока двигалась, вздымая бурны снега и стреляла. Ладно, с этим понятно. А механик у него молодец, грамотный. Вот и сейчас ведет машину так, чтобы между ними и оставшимися немцами числом 4 оказался первый сожженный в этом бою танк, все еще курящаяся дымом развороченная четверка. Интересно, он реальный игрок или созданный компьютером виртуальный персонаж? Да, впрочем, какая разница? Не важно все это. А важно за фрицами приглядывать, да стрелять первыми. Вон хотя бы по той тройке с двузначным номером командира роты на башне, что к лесу отходит. Отходит? Драпает, стало быть? Впервые за месяц игры и драпает? Неужели у него получилось переиграть этот бой? Бой, в котором танк Т-34-76 с номером 125 сгорел на безымянном поле Подмосковья. Неужели удар, ощущаемый каждой клеточкой молодого, не желающего умирать тела, удар? Ослепительная, словно недавно виданная в прицел, вспышка. Правда, на сей раз не на вражеской броне, а в собственной голове. Вышибающее сознание вспышка. Видимо, со всей дури ударился мордой лица о закрайную прицела. И боль. Что-то липкое и теплое на лице. Кровь? Наверное, да. Кровь. Короткий стон внизу. Заряжающий? Или кто-то из сидевших впереди? В них снова попали. На этот раз в борт. В борт! Мать твою! Как и в той реальной истории. Боевое отделение начало быстро заполняться дымом. Похоже, болванка финишировала в МТО, разрушив двигатель и вызвав пожар. Нужно выбраться из танка. Нужно поскорее покинуть подбитую машину. Иначе сгорит или задохнется. Слабая, совершенно ватная рука слепо зашарила над головой, нащупывая намотанный на стопор люка ремень. Скорее, если взорвутся баки, уже не спастись, даже если выползет на броню. Откуда-то снизу полыхнуло, окатило горячей волной, ощущаемой даже сквозь комбинезон и сапоги. Полуослепшие, залитые кровью глаза увидели ярко-красный огненный всплеск под ногами. И еще один, и еще. Горячо, как же немыслимо горячо. Ногам особенно. Словно засунул их в основательно разогретую духовку. Да скорей же! Скорее! Открыть люк, оттолкнуться ногой, вымахнуть на башню, кулем рухнув в спасительный снег, в холодный, восхитительно холодный снег. Даже если комбез и успеет загореться, снег мгновенно его потушит. Соляр не напалм, во враждебной среде гореть не станет. Всего 3 простых движения, и он спасен. Всего 3. Простых. Движение. Всего. Хлынувшая внутрь горящая солярка в считанные секунды превратила танк с бортовым номером 125 в жаркий костер. Несколько минут сквозь приоткрытые люки выплескивался лишь жирный, с алыми огненными прожилками дым, оседавший черными пятнами копоти на девственно белом снегу. Затем рванули оставшиеся в бою укладки снаряды. Сорванная с погона башня лениво сползла на землю, растапливая пушистый декабрьский снег, пока не уткнулась хоботом сорванного с люльки орудия в промерзшую подмосковную землю. Бывший сержант танковых войск Российской Федерации Кирилл Иванов снова проиграл свой бой.